2 мая 1932 года. Вчера случилось непоправимое, но, в общем, этого и следовало ожидать. Черт, что я пишу? Все кончено. Кончено. С утра пораньше отправились по городу гулять. Признаться, мне не хотелось, но Людочка растормошила, уговорила. Кавалер ее уехал на Волгу, так она со скуки только что на стены не лезет. А вечером были посиделки в новом союзе архитекторов. Союз новый, лица те же. Были ли у меня предчувствия? Нет, не было. Я весь бесновался от нетерпения и невозможности это нетерпение показать. Ведь моя синичка... Нет, не моя. Нина тоже должна была прийти. О, эти встречи с суррогатой, встречи полуфабрикаты, принародно, когда нельзя ее коснуться, не то что обнять. Как я ругал их прежде. А теперь? Теперь даже они в прошлом. Разговоров только и было, что об успешном полете дирижабля «Ленинград-Москва». Прошлый, в обратном направлении, тоже закончился благополучно, и все воспрянули духом. Давно заметил, ничто так не будет в людях энтузиазм, как идея покорения воздуха, моря, государства, врага. И ничто так не подстегивает патриотизм, как наша общая победа. Но Нины не было. Я поминутно выходил в коридор, якобы чтобы подышать, и возвращался к окну, к беседе с группой реставраторов, вставая так, чтобы мне было видно улицу. В середине вечера она явилась. Я заподозрил неладное. Это уже была не моя Нина, а Нина Романовна Вяземская, холодная и почти царственная. А с ней рядом вышагивал мясистый, с военной выправкой усатый господин. У него были короткопалые массивные ладони, рассеянный взгляд и китель, сшитые из темной ткани, власти и страха. Борис Сергеевич Вяземский, тут же понял я, муж, таинственный помощник. Они пробыли совсем недолго, Нина на меня и не взглянула. Вот это выдержка, думал я с восхищением, а где-то внутри зудел червячок. А вдруг она разлюбила? Она, наконец, увидела тебя на фоне своего мужа, ясно, стареющего архитектора с одышкой и дырявыми подметками. Они уже собирались уходить, когда мы встретились глазами. Как всегда, в отражении на сей раз узкого зеркального панно фойе. Вяземский был занят беседой, и дымчатые глаза Нины, чудные, искристые, указали мне на неприметную дверь кабинета. Я мгновенно зашел туда, и через полминуты она была в моих объятиях. Сокровище. «Опасно, Миша!» — сквозь поцелуи шептала она. «Я не могу без тебя», — отвечал ей я. Вид ее мужа всколыхнул такой дикий страх потерять ее, что я готов был схватить мою сероглазку и уволочь в пещеру, как первобытный человек. Лишь бы она была со мною, моею. Свет вспыхнул внезапно. Мы не слышали ни шагов, ни шороха. Лампа зажглась тысячей обличающих огней. Нас раскрыли. Попасться так глупо могут лишь любовники, у которых в присутствии друг друга отшибает разум. Горе нам. Мы были таковы, и мы попались. Вяземский стоял и смотрел, чуть улыбаясь в усы. Я завел Нину за свою спину и выступил вперед, готовый ко всему. «Так, так, так. Давно мечтал познакомиться лично. Ну, здравствуйте, Великжанин Михаил Александрович. 24 января 1889 года рождения». Вяземский прищурился. Сын директора реального училища и младшей дочери мелкого фабриканта. Свечной заводик под Владимиром и мыловарение к тому же, не так ли? Окончил Московское училище зодчества и ваяние преподавал. 1913 году женился на Идалии Григорьевне Юрасовой. Во время войны был на фронте, поручик. После отравления газами заработал порок сердца. Из госпиталя отправлен в резерв. Членом партии не является. Читает курс лекций по истории архитектуры студентам. «И теории», — добавил я. Вяземский поднял бровь. «А? Читаю курс лекций по истории и теории архитектуры». «Но в остальном все верно?» — легонько улыбнулся он. «Абсолютно». «Да, совсем запамятовал. У вас же есть двое детей, Людочка и Санечка». Взгляд у него был настолько многозначительный, что не уловить угрозу было невозможно. «Счастливица у вас жена, не то что моя, пустоцветка». «Как вы смеете так говорить о своей жене?» Я был вне себя и шагнул к Вяземскому, чтобы съездить ему по роже. «Не надо!» Нина судорожно всхлипнула и удержала мою руку, а Вяземский мягко отступил в сторону. «Гнусная и мерзкая скотина! Он не достоин даже смотреть на Нину!» «Потому что это моя жена!» — веско ответил он. «Я же не говорю ничего про вашу!» «Ниночка, попрощайся со своим другом. Мы уходим. Мне завтра рано вставать. И вытри сопли. Ты знаешь, я этого не люблю». Вяземский вышел бодрым чеканным шагом. А ведь умел, как выяснилось, подкрадываться. Ровно кот и летать. А мы остались. И я схватил Нину, прижал всем телом. Она билась в лихорадке. «Берегись его. Это страшный, страшный человек», — твердила она мне, слова вставить не давая. «Нам надо расстаться и никогда больше не видеться, слышишь? Никогда. Иначе и ты, и твоя семья погибнет. Он может это, я знаю. Дети, он говорил о твоих детях. Мы должны их спасти. Нам нельзя больше видеться. Это все было ошибкой». «Я могу долго еще писать, что она мне говорила и что я ей отвечал. За минуту или две мы успели сказать так много слов любви и ужаса. Но все это в прошлом. Ведь решено, что мы больше не встретимся, что я не буду искать ее. Она потребовала, чтобы я клялся. Это конец». Я проводил ее к дверям. Нам уже было наплевать, кто что подумает. Но именно поэтому никто и не заметил нас. Вяземский протянул руку, и мне пришлось ее пожать. Ради Нины, ее будущего. Я обернулся к ней. «Нина Романовна, Михаил Александрович, все в порядке, прощайте». «Ниньютоновская жидкость. Вода с крахмалом один к одному, раствор. В спокойном состоянии ведущий себя как жидкость со всеми качествами текучести, но при ударе, столкновении или на разрыв проявляющий себя как твердое тело. Ее глаза в минуту нашего разрыва овладели главным свойством ниньютоновской жидкости».